Глава 53. Ошибка. Удаленная ликвидация невозможна. Наивысший приказ об уничтожении. Назначение. Читать, что будет дальше, я не стал. По взглядам спутников это и так было понятно. Сейчас у каждого слуги длани в зоне видимости появлялся значок, указывающий на меня, и приказ уничтожить любым доступным способом. Возможно, даже награда за мою голову. Да, не так я представлял себе освобождение от долга. Оставалось только надеяться, что остальной план был в силе. Ведь Энмира приняла приказ к исполнению. Десятки марионеток побросали своих противников и ринулись на меня со всех сторон. И только быстрые ноги Акташа спасли меня от немедленной гибели. «Ну же, где они? Неужели Хикару не передал сообщение? Неужели весь план пойдет на смарку только потому, что нужных людей не окажется в нужное время на месте?» Додумать я не успел. Чернород, сидевший на стене дома, прыгнул на меня сверху, и мне едва удалось отразить его атаку, ударив кладенцом наотмашь. Морду твари располовинило, буквально сорвало крышу. Однако тело еще пыталось добраться до меня, дергая когтями. К счастью, нужды сражаться с ней у меня не было. Надеяться сейчас на поддержку Трорина, да кого бы то ни было, кроме Эвы и самого себя, не стоило. Враг номер 17. Даже как-то обидно. А кто тогда остальные? Святогор-то хоть на первом месте? Вот только времени открыть интерфейс и посмотреть не было. Да и остался от него только жалкий ошметок. Союзников не видно, а значит, нужно срочно менять план. Слабее, чем сейчас, во время битвы с эльфами, после десятка применений магии огня, Энмира точно никогда не будет. А следовательно, это мой единственный шанс. «Эва, идем на прорыв!» «Да вы не просто псих, вы самоубийца!» Весело крикнула драконитка верхом на волке. «Если это будет последний бой в этой жизни, надеюсь, он того стоил!» «Без вопросов!» «Акташ, если ты меня понимаешь, мне нужны все твои силы, все силы стаи!» Прошептав это, я активировал на волке плетение максимального усиления. Зверь зарычал от удовольствия и собственной силы, а потом взвыл. И ему ответили. Вся стая мчалась на отвлекшуюся ведьму. Вот только марионеток было еще слишком много. Рубиться одновременно с немертвыми и младшими демонами даже под зельями было неимоверно тяжело. Кладенец дымился от сжигаемой крови и черной эссенции. Верхом на лютоволке я чувствовал себя, если не всемогущим, то достаточно сильным, чтобы пробиться через строй врага к своей главной цели, отгородившейся десятком щитов от возможного заклятия огня. Энмира, наконец, признала свою природу. Райни встал перед ней, и все щупальца, кроме пары, сформировали плотную стену, отгораживающую ее от меня, единственного противника, которого она опасалась. Я уже видел свет фиолетового свечения. Она копила силы для того, чтобы покончить со всем одним ударом. Но даже без этого я был обречен. Акташ прыгнул, заслонив меня от парной атаки младших демонов, и пал под их натиском. Но даже глубоко раненый вожак успел откусить Чернороту голову. Я пробился к телу моего скакуна и активировал на нем узор регенерации, но отвлекся от остальных врагов, и меня просто смели, прижав к стене. Спасала только правая рука, уже разгрызенная и изодранная до демонических тканей, равных по прочности клинкам атакующих. Где-то неподалеку кричала Эва. Она подпрыгивала, маша крыльями, и била врагов когтями, но ее уже несколько раз умудрялись схватить за ноги. Пошедший против империи Маграк бился своими прозрачными клинками сразу с двумя марионетками. Трорин, завязший в дереве, бессильно матерился. Остатки эльфов стреляли издали, почти не причиняя урона. Все было кончено. И только тогда пришли они. За воплями раненых и ревом демонов я не сразу услышал, как пробиваются из земли корни. Сотни, тысячи гигантских белесых червей оплетали оставшиеся войска хикентов. Тащили их под землю, в могилу, где им было самое место. Энмира, уже нацелившая свое заклятие на меня, обернулась, чтобы найти новый источник опасности. И, высвободившись из схватки марионеток, я смог выбросить вперед потрепанную правую руку. Теперь я ясно видел, как переплетаются непонятные ангельские жилы с демонической плотью, срастаясь в единое целое. Они горели светом, подпитывая готовящееся заклинание. И, наконец, я высвободил эту ужасную силу, ради которой сдерживал себя несколько дней. Глаз Они, зелье усиления, все было подготовлено для этого момента. Путь огненного шара в ночи остался длинным лучом, ударившим в мгновенно повернувшиеся ко мне щиты. Но они остались целы. Ведь залп оказался куда быстрее, чем даже реакция демона, которым, безусловно, стала ведьма. Прошла долгая секунда, и, наконец, хватка Энмира ослабла. Черные щупальца и щиты распались, растеклись лужей. Марионетки попадали на земь, а демоны разбежались в стороны. И только супруги Хикенты сидели, взявшись за руки, а в их телах зияли огромные дыры вместо сердец. Вы убили наместника в Длани в регионе. Вы убили необращенных демонов. Вы убили помощника ректора Академии Гладиаторов. Ранг опасности обновлен. Назначенное место в ранге опасности — 9-е. Немедленное уничтожение при обнаружении. Выслана команда ликвидаторов. Высветилась и погасла черная надпись в моем интерфейсе, а затем они погасли совсем. «Добро пожаловать домой, брат!» Донесся в моей голове знакомый ракочущий голос Святогора. «Рад, что ты с нами. Надеюсь, ты будешь рад некоторым изменениям. И готов к выполнению основного задания. Я все еще жду от тебя тысячи верующих». Интерфейс мигнул и появился. Весь. С заданиями, достижениями и слотами для быстрых заклинаний. А главное, с магией. Но разбираться со всем этим добром было некогда. Из переулков, гордо подняв головы, выходили истинные победители этого сражения. Первой шла Малуша, дочь князя Мала, идущего прямо за ней. Моя царевна-лягушка. А позади десятки стихийных джинов. Война. Настоящая война с империей начиналась.